Глава 66. Талисман жизни. Услышанное стало неожиданностью для Сусу, хотя то, что бабушка гордая и непримиримая патриотка Великой Ся спрятала у себя опального министра, вполне логично. У старой дамы нет для этого каких-либо особых целей, кроме утешения, поруганной чести семьи и государства. Для нее Сяолинь всегда будет героем, Пан Иджи министром, а Тантайцзинь предателем и врагом. Добровольно она Пан Иджи не выдаст. «Ты же не обидишь бабушку?» Сусу встревоженно заглянула в холодные глаза Тантайцзиня. Император неохотно ответил. «Пусть выдаст преступника и наслаждается своей старостью. Если будет упорствовать, я ей этого не спущу». Сусу понимала, хищник почуял кровь жертвы и ни за что ее не отпустит. Судьба Пан Иджи предрешена. «Позволь мне с ней поговорить. Она слишком стара, чтобы воевать с тобой». Тантайцзинь в ответ презрительно фыркнул. «Мы не доверяем тебе». Более того, он был уверен в том, что стоит выпустить третью госпожу из дворца, как она сбежит вместе со старой госпожой Е, еще этого негодяя Пан Иджи прихватит. Сусу не стала его разубеждать. Она просто повернулась, чтобы уйти. Глаза Тантайцзиня потемнели от гнева. Покров, пожирающий душу, взвился из-за его спины и черным туманом окутал ноги и руки девушки. Она сверкнула глазами и прикусила язык, дабы на своей волшебной крови сотворить заклинание. «Развяжись!» — проговорила она, и путы упали. Ошеломленный таким поворотом, Тантайцзинь вскочил и закричал дурным голосом. «Держите ее!» В его голове со скоростью молнии одна паническая мысль сменяла другую. «Догнать ее! Догнать! Она заберет старуху, сбежит и не вернется! Ей не нужна власть, не страшны угрозы, она не ищет его благосклонности, ему нечем ее удержать!» Тем временем девушка скрылась в саду камней. Тантайцзинь вскочил и погнался за ней с криком «Верните ее нам!» Ни верный нянь Баюй, ни опальный Ечуфэн не ожидали, что Сусу в мгновение ока разрушит колдовство старого даоса. Да и сам колдун был поражен этим до глубины души. Нянь Баюй опомнился первым и за несколько секунд догнал беглянку. Не секрет, что третья госпожа знает много демонических трюков, но все же против боевых приемов теней ей не выстоять. И времени на рисование талисманов перемещения у нее нет. И хотя ловкая Сусу в руки стражников не далась, но и убежать не смогла. Подоспевший Тантайцзинь уставился на нее хищным соколиным взором и, тяжело дыша, пригрозил. «Если еще раз попытаешься сбежать, мы казним Ечуфэна». Но Сусу тоже была сердита. «Так сделай это, он больше не из нашей семьи». Старший брат повесил голову. В этот момент в воздухе появилось 12 мечей из красного дерева. Эта нянь Мунин поспешила на помощь брату. Едва Сусу использовала заклинание, чтобы освободиться от пут темного покрова, практикующая даосизм стражница почувствовала, что используется магия, и выпустила деревянные мечи, лучшее средство против демонов. Оглянувшись по сторонам, Сусу оценила обстановку. Брата и сестру ей не одолеть. В смертном теле Есиу она против них беспомощна. Видя ее отчаяние, Тантайцзинь немного успокоился и разжал кулаки. Но Сусу все же решила прорваться и выбрала самое слабое звено – его величество. Ее глаза загорелись, и, опершись руками на предплечье преграждающего ей путь нянь Баюя, она оттолкнулась и, используя силы магического лепестка в своем теле, перелетев через стражника, устремилась к императору. Тот, увидев это, раскрыл руки, чтобы поймать ее в свои объятия. Но тут выскочил старый колдун и заверещал, что было сил. «Берегитесь, ваше величество, вам с ней не справиться!» Тантайцзинь помрачнел. «Есиу!» Сусу поняла, что ее маневр разгадан, и попыталась уйти в сторону. Но на помощь его величеству бросилась преданная нянь Мунин. Она вскинула руку, и из браслета на ее запястье вылетели серебряные кольца. Сусу сразу поняла, что это духовное оружие, и сопротивляться ему бесполезно. она лишь успела оттолкнуть ногой одну из них. Даос обратился к императору. «Ваше Величество, против этой ведьмы нужно использовать покров!» Но тот перебил его. «Смерти ищешь!» И колдун испуганно замолчал. Тут раздался крик. Стоящая под цветущей вишней девушка в красном побледнела и, схватившись за грудь, повисла на своей служанке. Присмотревшись, Сусу узнала в пострадавшей Ебиншан. Сусу совсем растерялась, чем и воспользовался нянь Баюй, крепко схвативший ее за руки. Лицо Тантайцзиня позеленело от гнева, он бросился к упавшей без чувств супруге и отрывисто процедил в лицо Сусу. «Если она умрет, ты за это поплатишься!» Сусу стояла бледная и испуганная. Она стремилась к бессмертию, и гибель невинных людей почитала страшным грехом. Убийство Сяолиня и так тяжким грузом лежало на ее душе. Не хватало еще стать причиной гибели старшей сестры. К тому же она обещала Сяолиню позаботиться о Биншан. Но тут подал голос Гоу Ю. «Госпожа, я все прекрасно видел. Серебряное кольцо, которое ты отшвырнула, не способно поразить человека. Как случилось так, что оно ранило Биншан?» «А ведь ты прав», — согласилась она. Духовное оружие серебряных колец не может кого-то убить. Его предназначение только в том, чтобы поймать и удерживать. Тогда что сейчас произошло? Кто мог управлять серебряными кольцами, помимо выпустившей их нянь Мунин? Ответ напрашивался сам собой – Ебиншан. Только у нее имеется волшебная кольчужка. У Сусу словно пелена с глаз спала. Так вот, что не так со старшей сестрой. Она с самого начала вела свою игру. И собственное ранение серебряным кольцом ей подстроено специально для того, чтобы обвинить третью госпожу в тяжком преступлении – попытке убийства императорской супруги. Если бы хранитель браслета не обратил внимания на то, что произошло на самом деле, Сусу ни о чем бы не догадалась и чувствовала себя виноватой. Гоу Ю, разумеется, слышал ее мысли. Он сердито проворчал. «А мы еще думали, что она хороший человек», на что Сусу задумчиво ответила. «Возможно, когда-то она такой и была». Девушка вспомнила, что Ебиншан не хотела покидать сонное наваждение, желая оставаться в нем правящей императрицей, родившей сына повелителю. «Я всегда была хорошей и послушной», — думала Биншан, глядя в испуганные глаза служанки. Кольчуга сердца демона защищала надежно, и ее здоровью не было нанесено серьезного вреда. Но она продолжала жаловаться на недомогание, и целая толпа лекарей хлопотала вокруг, пытаясь найти способ ей помочь. Рядом стоял Тантайцзинь, по его непроницаемому лицу нельзя было понять, о чем он думает. Интересно, он уже решил, как накажет третью сестру. Эта мерзавка не только пыталась атаковать его величество, но еще и ранила императорскую супругу. Он точно не пощадит ее на этот раз. Биншан прикрыла рот ладонью и закашлялась, страдальчески закатив глаза и сморщив лобик. Когда-то она была доброй, давала милостыню бедным, открывала школы для детей-сирот и была со всеми мила и приветлива, даже со зверюшками, и на принца-заложника никогда не смотрела свысока. Но у хороших людей есть свои страхи и опасения. Когда-то в сонном наваждении она получила все, о чем мечтала – любящего супруга-монарха, титул императрицы, сына-наследника престола, но муж отвернулся от нее. Сын умер, а сердце ее обратилось в пепел. И та, кто разрушила ее идеальный мир, Есиу. Бабушка с детства благоволила старшему брату и третьей сестре, детям законной супруги генерала Е. Ей же, дочери наложницы, всегда приходилось добиваться все самой. Хотя Есиу с младенчества окружали любовью и заботливым вниманием всей семьи, она всегда старалась отнять у старшей все, что ей тогда доставалось с большим трудом. Присутствие третьей сестры, как тяжелая грозовая туча, постоянно нависало над ее головой, давило на сознание и мешало дышать свободно. Когда-нибудь она отоберет у этой мерзавки все, она не позволит ей унижать себя так, как это делала Сандзю с Тяньхуань. «Не волнуйтесь, Ваше Величество, со мной все в порядке», — проговорила притворщица обессиленно и свесила руку с кровати. Лекарь подобострастно доложил. «Слава небесам! Сердце у супруги Вашего Величества в полном порядке. Ей просто нужен покой». Император кивнул. «Отдохни хорошенько». В глазах его застыл ледяной гнев. Он развернулся и решительно вышел. Сяо Хуэй злорадно фыркнула. «Третью госпожу точно не минует суровое наказание. Она осмелилась причинить вам вред при всех». Ебиншан нахмурилась и приложила палец к губам. «Тише, не говори так. Есиу сделала это ненарочно. Госпожа, вы слишком добрая». Но супруга императора только покачала головой в ответ. Тан Тайцзинь влетел в покои, сразу увидел девушку в розовом, смирно сидящую на одеяле, на полу и обнимающую себя за колени. Воздух в опочивальне Чиндзянь пропитался запахом благовоний. Сусу о чем-то задумалась. Рядом на столике стояла чашка с поднимающимся над ней паром. Она только что отпила из кружки, и поэтому ее длинные ресницы были чуть влажными. Услышав его шаги, она встрепенулась и тут же взволнованно заявила: «Если ты ждешь, что я буду перед ней извиняться, то не надейся. А если попытаешься настаивать, я тебя поколочу». Тан Тайцзинь спокойно ответил: «Почему мы должны заставлять тебя извиняться?» Сусу подняла голову. «Не будешь?» Она была уверена, что он вернется в ярости, но он с равнодушным видом, как о чем-то само разумеющемся, проговорил: «Мы знаем, что она сделала это специально. Почему ты так смотришь на нас?» «Разве ты не сказал, что если с ней что-то случится, ты расквитаешься со мной?» «Потому что неважно, специально она это сделала или нет. Ты не должна вредить ей». Брови Сусу взметнулись еще выше. Он явно не понимал, что его поведение абсурдно. В голове Сусу прозвучал голос Гоу Ю. «Причина в его злых костях». На самом деле Тан Тайцзиня не особо волновало произошедшее. Он не чувствовал ни настоящей злобы, ни влечения, ни тем более любви. Он просто подражал эмоциям, которые люди должны испытывать в похожей ситуации. Биншан ему нравилась, и он старался защищать ее так, как по его представлениям это сделал бы Сяолинь. Выходит, Биншан просчиталась, когда навредила себе. Своей цели она не добилась. От этих мыслей Сусу стало немного спокойнее. Молодой человек взял ее чашку чая и отхлебнул глоток. От горячего напитка его губы раскраснелись, а на лице выступил слабый румянец. В этот момент он показался ей безобиднее олененка. Глядя на него, девушка пришла в хорошее расположение духа. Взяв его лицо в ладони, она с улыбкой посмотрела в его глаза и примирительным тоном попросила: «Ваше Величество, позвольте мне увидеть бабушку. Я обещаю, что буду учить вас рисовать хоть каждый день, покажу талисман жизни, никогда не буду с вами драться и найду для вас восьмого принца. Соглашайтесь». Его лицо в ее ладонях сделалось по-детски обиженным и подозрительным. И хмыкнув себе под нос, он стряхнул ее руки, уверенно проговорив: «Ты сбежишь». «Нет же, нет, правда не сбегу, обещаю». «Не верю». «Умоляю тебя. Она совсем старенькая. Брат погиб в бою, отец в ссылке, у нее осталась только я». Он пристально посмотрел на нее, словно пытаясь понять, говорит она правду или же лжет. И, наконец, изрек: «Мы дадим тебе возможность увидеть бабушку. Но Панэджи в любом случае будет казнен. Такова наша воля». Сусу поникла головой. Она понимала, что этот исход неизбежен. Панэджи подчиняются воины Ордена Затаившегося Дракона, а значит, он представляет смертельную угрозу для императора и его власти. Тан Тайцзинь будет жить в страхе, пока вражеский министр не потеряет голову. Сусу склонила голову, давая понять, что принимает волю императора. Его Величество удовлетворенно кивнул и решительно поднялся. «Тогда пойдем». Ему не хотелось откладывать это на потом. дабы она не успела передумать. Вдруг он остановился и внимательно посмотрел на нее. «Что такое?» — поинтересовалась Сусу. «Не забудь, что ты мне сегодня пообещала». «Что?» — переспросила она. «Талисман жизни. Ты научишь нас его рисовать?» «Да, да, я на все согласна. Научить рисовать талисман жизни, не сбегать, не драться и найти восьмого принца. Просто позволь мне увидеть бабушку». Сусу послушно кивала головой, и лицо Тантайдзиня на секунду озарила счастливая улыбка. Но он поспешно спрятал ее в уголках губ и быстрым шагом устремился вперед. В сопровождении нянь Мунин, не спускавшись с Сусу зорких глаз, они подошли к тихому дворику с четырех сторон, окруженного солдатами в тяжелых доспехах, вооруженными мечами и копьями. «В засаде лучники со стрелами слабой воды», — предупредил Гоу Ю. Судя по всему, Тан Тайцзинь настроен решительно. Непонятно, почему Пан Иджи не воспользовался помощью воинов Ордена Затаившегося Дракона, чтобы покинуть столицу Джао Го. Ее сердце сжалось от предчувствия новой потери. Ее друзья погибают один за одним, но она ничем не может им помочь. В Дао жизнь и смерть не имеет особого значения, но Сусу так и не научилась философски относиться к гибели близких ей людей. Вдруг калитка распахнулась, и из нее вышла старая госпожа. Сусу бросилась к ней навстречу. «Бабушка! Сио!» Старейшина семьи Е встала в проеме двери, перегородив вход в поместье своей клюкой. Солдаты, которыми раньше командовал Ечуфен, замерли в нерешительности, ожидая приказа от Тантайдзиня. Сусу тихо ее попросила. «Бабушка, дай им дорогу. Даже если ты упадешь в грязь и пожертвуешь своей жизнью, это никого не остановит». Она протянула руки, желая обнять и уберечь дорогого ей человека, но ее слова рассердили старушку, и она больно ударила внучку посохом по запястьям. Сусу не пыталась уклониться. «Если ты, как и старшая внучка, влюбилась в этого негодяя, не смей называть меня своей бабушкой!» Глаза Сусу наполнились слезами от обиды, но она не стала возражать. Руки старой дамы дрожали, а лицо морщилось от нестерпимой душевной боли. Разве бабушка не знала, что за человек ее младшая внучка? Она единственная из женщин клана Е с мечом защищала своих родных по пути в ссылку и несла бабушку на спине всю дорогу до Ванчжоу. Разве не рассказывал отец, как самоотверженно она сражалась с врагом, защищая великую Ся? Если бы генерал не заставил ее вернуться, она и сейчас сражалась бы на передовой. Она никогда не отдаст сердце мужчине, она — душа семьи Е, непреклонная, неукротимая и справедливая. Неужели старая госпожа сомневается в том, что если есть способ спасти Пан Иджи, она его обязательно найдет, но и смерти бабушки не допустит? Порыв гнева лишил старушку остатков сил, ноги ее ослабли, и она покачнулась. Сусу подхватила бабушку и приобняла ее, поддерживая. Как жаль, что она не Есиу и не может сейчас вместе с Пан Иджи и воинами Затаившегося Дракона дать бой солдатам Тантайдзиня. Она — Лисусу, и один ее неверный шаг может привести к гибели не только старой госпожи, но и трех миров. Бабушка привалилась к ней всем своим обмякшим телом и дрожащей рукой ласково погладила по волосам. Глаза Сусу защипала от непролитых слез. Дверь домика распахнулась, и Пан Иджи, статный и строгий, в темном мужском ханьфу с достоинством замер на пороге. «Приветствую, третья госпожа». Сусу поклонилась в ответ. Пан Иджи был бледен, но собран и решителен. Он с признательностью и глубоким уважением смотрел на мать и дочь генерала Е и, поклонившись, попросил: «Простите, что причинил неудобство старшей госпожи Е и третьей молодой госпожи Е». Он прекрасно понимал, что сегодня ему не сбежать. Отправляясь в Джоу Го за Ебиншан, он понимал, что если потерпит неудачу и попадет в плен, гибели ему не миновать, и все же предпринял эту попытку. Министр посмотрел на Сусу так, будто хотел ей что-то сказать. «Послушай, ты...» Но потом вздохнул, выпрямил спину, улыбнулся и сказал: «Забудь». Девушка так и не поняла, что он имел в виду. В следующее мгновение гордый и блестящий министр Великой Ся был схвачен Нянь-Баюем. Окружившие дворик военные собрали оружие и стройными рядами отправились вслед за тенями. Домик с распахнутыми дверями выглядел осиротевшим и пустым. Налетевший порыв ветра разметал по двору сорванные листья и печально зазвенел стволами бамбука. Сусу узнала о смерти Паны Джи в начале третьего месяца года. Говорили, что он скончался, разжевав припрятанный между зубами яд. Тантайцзиню, который мечтал получить контроль над орденом затаившегося дракона, так и не удалось выпытать у пленного министра, где они скрываются. Сусу не ошиблась, Паны Джи предпочел смерть бесчестью. Государство Ся в упадке, его герои похоронены в обители успокоения, и к ним присоединился на небесах министр Паны Джи, преданный, честный и мужественный человек. Через месяц после случившегося старшую госпожу Е куда-то переселили, и Сусу больше не знала, где она находится. Император был в ярости, он лично выехал на поиски ордена затаившегося дракона и уже больше месяца рыскал в тщетных поисках по Джао-Го и Великой Ся. Пришла весна. Дворец Джоу утопал в нежной зелени и душистых цветах. Как-то вечером самодовольный тигр-оборотень поймал у пруда несколько жаб и притащил их на маленькую кушетку, которую поставили в покоях императора для Сусу. Бросив добычу ей на колени, демон, игриво вздрагивая хвостом, выскочил из опочивальни и бросился на утек. Чудовище, которого до безумия боялись граждане двух государств, на самом деле был абсолютным дурачком, все мысли которого занимали еда и игры, поэтому научить его чему бы то ни было не представлялось возможности. Но даже забавный и бесхитростный характер не делал тигра более симпатичным в глазах Сусу. Оборотня людоеда окружала плотная демоническая аура, поэтому девушка никогда не нежничала с ним и колотила всем, что под руку подвернется. Тигр-демон боялся крошку из опочивальни до беспамятства, но при этом она ему еще и очень нравилась. Он упорно продолжал преследовать ее своими дурацкими подношениями. Две огромные, покрытые тиной жабы Сусу совсем не порадовали, и девушка бросилась вдогонку за оборотнем с намерением поколотить идиота. Они бегали по всему дворцу, пока, наконец, не завершили круг и, запыхавшись, не влетели в покои Чиндзянь. Тантайцзинь как раз одевался после омовения. Тигр со всего маху прыгнул в медную ванну, из которой только что вылез молодой человек, окатив его фонтаном брызг. Молодой император расхохотался, демон смущенно вылез из воды и, кланяясь, попятился, пока не спрятался за спину Сусу. Она тоже растерялась, ибо не знала, что его величество вернулся. Тигр со страха сжался до размеров ее ладошки. Девушка безжалостно подняла его за хвост, и он изогнулся и с благодарностью лизнул ей руку. Красавица фыркнула и бросила подлизу на пол. Тот, приземлившись, вскочил и бросился вон, скользя на полу всеми четырьмя лапами. Сусу посмотрела на Тантайцзиня. Они не виделись больше месяца. До нее доходили слухи, что император преследует заговорщиков и участвует в сражениях. Во дворце шептались, что полегло немало народу. Его величество выглядел усталым и разочарованным. Неудача в выслеживании воинов ордена затаившегося дракона означала, что ночные тени уступают им в силе и ловкости, и это не могло его не огорчать, но было тайным поводом для радости Сусу. Его величество подобрал зеленых жаб с кушетки, и они полетели вслед за бестолковым демоном за дверь. «Надо отдать этого идиота старому колдуну. Пусть сбросит его в печь». «Что ж, придется тигру-оборотню сбросить шкуру, чтобы не умереть», — подумала Сусу. Император был явно не в духе, и дабы не раздражать его еще больше, девушка решила держаться в сторонке. Все это время ей жилось неплохо, дворцовые слуги не знали, каков ее статус, и боялись обидеть, поэтому она делала, что хотела. Но вот вернулся его величество, и воздух в Чэньцзяне сразу стал холоднее. Сусу вышла из покоев, чтобы попросить принести чистую постель взамен испачканной тиной. Вернувшись в опочивальню, она застала молодого императора сидящим на своей драконьей кровати. Внимательно посмотрев на девушку, он задал давно беспокоящий его вопрос. «Орден затаившегося дракона подчиняется тебе?» Сусу, заправляющая постель, обернулась к нему. «Если это так, то с тобой будет покончено сегодня же вечером». Он еще наблюдал за ее хлопотами, а потом вдруг сказал: «Иди сюда». Она подошла с подозрением, глядя на него. «Чего изволите?» «Ты помнишь наш уговор? Мы позволили тебе увидеть бабушку, а ты нам кое-что обещала». Девушка кивнула. «И что?» «То, что ты должна сдержать свое обещание». Она поморщилась. «Не хочу тебя обманывать. Я могу попробовать найти восьмого принца, но для этого мне нужны его личные вещи. Там, где он раньше жил, должно быть, что-то осталось. Пошли людей поискать, и я придумаю способ». Она собиралась отойти, но он схватил ее за руку. Она обняла подушку, инстинктивно защищаясь ей от него, и спросила: «Ну что еще?» Он обиженно посмотрел на нее. Его глаза сияли, словно блестящие обсидианы, а меж бровей залегла недовольная складка. Наверное, он расстроился, что она опять обманула его. Гоу Ю шепнул ей: «Еще ты обещала ему, что научишь рисовать талисман жизни». «Ах, да, еще и это». Но ей не хотелось сдаваться, поэтому она намеренно переспросила. «Чего-то еще?» Тан Тайцзинь решил, что она и в самом деле не помнит. «Талисман жизни». Сусу улыбнулась. «Хочешь, чтобы я показала?» Молодой человек кивнул и буркнул что-то в ответ. От того, что она не вспомнила сама, он надулся еще больше. «Сивэй, принеси киноварь и бумагу для талисманов». Требуемое принесли. Ей не хотелось дразнить его сейчас. Она решила просто показать, как это делается, и лечь спать. Однажды она уже нарисовала для него такой талисман, явивший иллюзию прекрасной земли. Пусть он увидит красоту жизни во всем ее многообразии. Это заклинание должно успокоить его сердце. Сусу нарисовала талисман и вручила ему со словами: «Ты помнишь, как это действует?» Тан Тайцзинь молча взял бумагу, но она вспыхнула в его руках и обратилась в пепел. Светло-голубая вспышка осветила его лицо, но он ничего не узрел, кроме сонной девушки, сидящей напротив. «Ну что, понравилось? Если ты успокоился, я пойду спать». Тан Тайцзинь взял ее за подбородок. «Ты издеваешься над нами?» Сусу хлопнула его по руке. «С чего ты взял?» Он ответил: «Мы ничего не увидели». Она искренне удивилась. «Быть не может». Тан Тайцзиня одолевали сомнения. Судя по ее лицу, она сама не ожидала такого. Девушка снова обмакнула кисть в киноварь и нарисовала новый талисман. Горные ущелья и быстрые реки, веселый щебет птиц в разноцветных облаках – то, что она хотела показать ему на этот раз. «Смотри, сейчас точно получится!» Она протянула ему бумагу, но заклинание вспыхнуло синим пламенем, едва он прикоснулся к нему пальцами. Его Величество хмуро посмотрел на нее. Он не видел никаких прекрасных иллюзий, только девушку с вишневым цветом в волосах, которая недоуменно смотрела на него во все глаза. Сусу рассердилась. Она подозревала, что он специально подстроил это. Его обвели вокруг пальца люди Сяолиня, и он решил сорвать свое плохое настроение на ней. Она бросила кисть и заявила: «Это ты издеваешься надо мной?» Она встала и хотела уйти, но он снова удержал ее. Сусу быстро оглянулась, и пламя свечи, сорвавшись с воска, вдруг пролетело перед его рукой, почти обжигая пальцы. «Эй!» — воскликнул он. Тут заговорил Гоу Ю. «Он не обманывает, моя госпожа. Когда твой отец учил тебя заклинанию жизни, он не объяснил, что это волшебство действует только на тех, у кого чистое сердце. В прошлый раз в сердце Тантайцзиня были лишь мир и сила, а теперь в его сердце поселилась страсть. Он видит только тебя и не видит красоту жизни. Чувства в сердце демона больше не были чисты, их омрачало желание. Она посмотрела на него, пальцы судорожно сжались в кулаки, и в темных глазах, кроме гнева, было что-то еще. Сусу решила, что это подходящий момент. Она вернулась. «Прости, кажется, я что-то не учла». Он сердито тряхнул кулаком и хотел сказать ей что-то обидное, но она взяла его лицо в ладони и поцеловала молодого императора в щеку. «Пожалуйста, прости». От поцелуя, настолько легкого, словно стрекоза коснулась крылышками поверхности воды, он затрепетал. В порыве он схватил ее за ворот платья. «Ах ты, бесстыжая!» — подсказала ему Сусу с улыбкой. Она была так близка, что он видел каждую ресничку над ее сияющими, полными лукавства глазами. Он прикусил губу и ничего не сказал. «Тебе не понравилось?» Он выдавил сквозь зубы. «Единственное, что я хочу, это талисман жизни!» Вид у нее был беспомощный. «Похоже, что талисман жизни не работает. Может, если я поцелую тебя еще раз, мы забудем о нем? Согласен?» Он уставился на нее так, как будто еще секунда, и он упадет в обморок. Сусу вздохнула. «Ладно, я попробую сделать для тебя этот талисман». Она попыталась убрать его руки со своих плеч, но он держал ее крепко. Только Сусу подумала, что дела совсем плохи, как он положил ей руку на затылок и наклонился к ее лицу. Его губы были прохладными и немного дрожали. Улыбка в уголках глаз Сусу растаяла.